Просто подвели баллоны с чистым кислородом, к лицу поднесли шланг. Через день он, уже оплаканный, прощенный, с обожженным кислородом лицом, открыл глаза и попросил пить. Через 3 дня встал на ноги и, придерживая располосованный живот, на цыпочках отправился в вестибюль покурить. Медсестры замерли, когда растрепанный великан, скрючившись, продвигался мимо них, держась одной рукой за стенку, а другой за живот. «Только не смеяться!» — строго сказал он им, потому что сам готов был с минуты на минуту разразиться хохотом. «Смеяться нельзя, швы разойдутся!» В этой битве со смертью победил он. Гордость его не знала границ. Старуха с косой была для него слабым противником. Он победил. Только вот стоило ли? Через 3 года он потерял Ию, еще через 2 Сашку. Но кто в состоянии счесть победу поражением во время триумфа? Любая победа обретает свой истинный смысл только спустя время. Теперь он не хватался отчаянно за жизнь, как тогда. Он больше не сопротивлялся, и, возможно, именно поэтому впервые видел жизнь совсем иначе. Что-то новое в ней открывалось ему. Ведь если не сопротивляться жизни, не бегать с ней наперегонки, не сражаться ежесекундно, изменяется сама ее суть. Временами он открывал глаза, но так и понимал, что это белая комната, ремни, которыми пристегнуты руки к кровати, решетки на окнах, не очередная галлюцинация. Он снова закрывал глаза и отправлялся в нескончаемое плавание по волнам своей жизни. Он никогда не задумывался о своей судьбе. Она несла его на крыльях, поднимала все выше и выше, и это чувство полета было настолько захватывающим в каждый момент, что обернуться назад туда, чтобы подвести итоги, чтобы вспомнить, было неинтересно. Интересно было парить, подниматься все выше и выше в разреженный воздух успеха, силы, власти. Но теперь он поднялся, наверное, слишком высоко. Он обернулся. Если бы печатали стихи Иосифа Бродского, то он обязательно нашел бы в них предостережение. Ведь он был тем самым ястребом, который плывет в зените в ультрамарин, не в силах превозмочь восторга перед смертельным потоком. Ему оставалось в жизни немного, только испустить тот восторженный предсмертный крик, а потом рассыпаться белыми перышками. Ангельскими, может быть, перышками. Но Бродского в ту пору не печатали, а стихи другого, его брата по духу, его двойника по кипению крови, заставляли гнать коней все ближе к обрыву, в надежде там, на самом краю, испить, наконец, чашу долгожданного счастья. На этом краю он стоял уже не раз, но счастье оказывалось призрачным. И снова продолжался долгий санный путь в метель, в никуда. Если бы он задумался об этом, то, может быть, жил бы иначе. Но хотя бы о том задумался, что счастье, искры которого он высекал из своей судьбы таким накалом внутренней страсти, есть не что иное, как безумие, влекущее человека к смерти, отзвуки самой этой смерти и ее неумолимое приближение. Но тогда это был бы не он, кто-то другой, степенный, рассудительный, способный насытиться обычным житейским счастьем. Точь-в-точь его друг Андрей. Они были настолько похожи, что все считали их братьями-близнецами. но, похоже, они были только внешние.